Послание к евреям. Хотя никто из нас не любит быть предупреждаемым, однако бывают времена, когда мы крайне нуждаемся в строгом предупреждении. Это особенно верно относительно нашего благополучия и нашего отношения к Богу. Люди, достигшие успеха сегодня, являются людьми, которые принимали предупреждение, они прислушивались к советам других. Нам всем нужно напомнить, что те, кто больше всего знает, не обязательно всегда говорят, но обыкновенно всегда слушает. Больше всего говорящие не обязательно больше всего знают. Не важно, сколько мы говорим или сколько мы говорим, что мы знаем, а важно, как хорошо мы слушаем и принимаем советы и предложения. Бывает, даются иногда необоснованные предупреждения, но мудрый человек всегда выслушает их и извлечет из этого пользу. Мы не должны всегда полностью соглашаться с данным предупреждением, но всегда разумно принять предупреждение и оценить его. Когда же Библия дает предупреждение, мы можем быть уверенными в его важности, потому что она является святым Словом Божьим, и Бог все знает, прошлое, настоящее и будущее. Библия состоит из нравственно-назидательных и доктринальных частей, а также из многих поучительных глав, но имеет также различные предупреждения. В нашем изучении послания к евреям мы рассматриваем одно такое предупреждение, третье в послании к евреям. Это предупреждение, несмотря на то, что началось в пятой главе, в основном находится в шестой. Это предупреждение для верующих христиан достигать полного развития и не оставаться младенцами во Христе. И несмотря на то, что важно быть Детем Божьим, но еще важнее возрастать в Мужа Божия, особенно если человек является верующим некоторый период времени. Оно говорит к тем, которые по времени должны быть учителями и оставить элементарные первоначальные истины и достигать полного возраста. Господь, говоря через человеческого автора, неоднократно делает ссылку на ветхозаветную историю израильского народа, цитируя многие места из текста Ветхого Завета. Мы должны помнить ветхозаветную историю, когда мы стараемся объяснять или понимать значение этих мест Писания. Бог поступил с Израилем во времена Ветхого Завета таким образом, чтобы представить великие темы спасения. Израильтяне были в рабстве в Египте, но они были искуплены и выведены чудотворной рукой Божией. Это было сделано в связи с Пасхою и пролитием крови пасхальным агнцем. Позже в послании к евреям мы читаем, Бог говорит, что «без прощения крови не бывает прощения». Это искупление показывает нам, как Бог вывел израильский народ из египетской страны в прошлые годы. Однако послание к евреям идет дальше и напоминает нам, что Божьим намерением не было только вывести Израиля из Египта, но привести их в Ханаанскую землю. Это было изображение завоевания и изображение победы. Большинство израильтян не вошли в благословение Ханаана, несмотря на то, что они были искупленными и выведенными из Египта Господом, они не доверились Богу, когда нужно было присваивать Его обеспечение для обитания на Ханаанской земле. Предупреждение в нашей главе «Послание к евреям» заключается в том, чтобы мы не оказались виновными в том же упущении и недостатке веры, чтобы мы не удовлетворились только прощением наших грехов и спасением от вечной гибели в аде. Бог желает, чтобы мы стремились к Его награде и благословению, которое приходит через упование на Него для ежедневного обеспечения в вечных благословениях. Бог употребляет свое отношение с Израилем, чтобы показать нам, как Он поступает с людьми, которые не желают довериться Ему. Изучая шестую главу послания к евреям, мы должны постоянно помнить 13 и 14 главы книги Числа, как израильский народ пошел к самому входу в обетованную землю и отказался войти. Они были искупленными из Египта. Они были правдиво народом Божьим, но они постоянно испытывали Господа и раздражали Его, даже до этого критического решения войти или не войти в Ханаан. Книга Числа 13 и 14 главы открывает нам, как Иисус, Навин и Халев желали войти и овладеть обетованной землей, но остальной народ отказался. Когда Иисус Навин настаивал, чтобы они действовали верою, то все общество пожелало побить их камнями. В то время Господь сказал: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» После Господь сказал им: «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их, все раздражавшие меня не увидят ее». Конечно, Господь не упоминает, что Иисус Навид и Халев и их потомки будут освобожденными от этого наказания, ибо они полностью доверились Господу. Иллюстрация, употребленная здесь в 6 главе, говорит о почве, питаемой в результате сходящего на ее дождя. Послание к евреям 6 главе 7 по 8 стих сказано: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произрастающая злак, полезный тем, для которых возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». Иисус Навин и Халев были подобны земле, которая реагирует на небесном посланное благословение и провозглашающее злак, полезный тем, для которых и возделывается. Остальные были как земля, которая производила терния и волцы, неверности и сопротивления. Это были те, которые оставили Бога и поэтому удержаны от страны благословений. Не сказано, что они были прокляты, а 8 стих говорит: они были близки проклятию. Видите, та же самая земля может произрастить злак или терния. Если земля возделывается, она произрастит злак. Если она пренебрегается, она произведет терния. Дело каждого человека испытается огнем, и терния, пренебрежение и непослушание превратятся в пепел. Но есть надежда, что эти предупреждения произведут эффект до такой степени, что все мы произведем плод, который сопровождает спасение. Послание к евреям 6 главе 9 стихе читаем: «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так». А стихи 10 по 12 продолжают: «Ибо не неправедный Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказывали во имя Его, послуживший и служа святым. Желает же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». После такого великого предупреждения мы имеем поощряющий пример, приведенный для нас из жизни Авраама. Очень часто, когда Бог дает нам предупреждение, Он также дает нам обетование. Нам напоминается вера Авраама и продолжительное терпение. Бог обещал Аврааму, говоря: «Размножая, размножу тебя». Это было увеличение первого обетования, когда Он сказал: «Я произведу от тебя великий народ». Обетование данное, когда он был бездетным. Он тогда ожидал не меньше, чем 25 лет на рождение сына, через которого обетование должно было исполниться. Позже, когда этот сын обетования был созревшим отроком, надежда, сосредоточенная на нем, казалось, была уничтожена повелением Бога заколоть его. Однако вера Авраама обогатилась, потому что он продолжал смотреть на обетование Божие. И так вера росла. И как послание к римлянам, 4 глава, 21 стих говорит: «Он был вполне уверен, что он силен и исполнит обещанное». Прочитаем из послания к евреям 6 главы с 13 по 18 стих. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получив обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Таким образом, через две непреложные вещи, обетование и клятву Божию, Он дал нам достаточное основание для сильного поощрения и непоколебимой выносливости. Ибо как Аврааму было дано великое будущее в предмете его надежды, так и мы имеем великую надежду, поставленную пред нами, только с более великой славой. Надежда Авраама соединяла его славным будущим, связанным с его национальными потомками на земле. Наша надежда связывает нас с будущим, которое осуществится на небе. Последние два стиха этой главы описывают нашу надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Надежда спасает от отчаяния. Взирая вперед, мы не смотрим назад. Наше наследство грядет. Не забудем, что якорь помогает кораблю перенести бурю, и надежность якоря зависит от прочности невидимого дна, который его держит. Наша надежда связывает наши сердца с тем, кто зашел за завесу, в самое присутствие Бога на небу. Мы поощряемся бежать к этому убежищу и пребывать там, взирая на Иисуса, находя Его начальником и совершителем нашей веры. Аминь.